Глава 36. Эмма. Пару минут мы ехали молча, и меня, если честно, все устраивало. Но Мирон решил поговорить. «Эмма». «М? Может, заедем поужинать? У меня и столик уже забронирован». Устало вздохнула. «Прости, но я сегодня себя и правда не очень чувствую. Токсикоз усилился. От любого запаха выворачивает. Давай в следующий раз». «Хорошо. Я найду самую лучшую клинику в городе, где ты сможешь вести беременность. Лучшие врачи, любые анализы. Все, что только тебе нужно. Главное, чтобы ты и ребенок были в порядке». Обернулась и посмотрела на него удивленно. Разительное изменение. Неужели он и правда не знал о том сообщении? Кто тогда его мог написать? «Мирон, а кто, по-твоему, написал то СМС?» Не стала уточнять, какое именно. Потому как лицо мужчины напряглось, он все и сам прекрасно понял. «Алена. Больше некому. Только когда успела, понятия не имею». «Твоя жена?» — удивилась. «Хотя это ведь логично. Они живут вместе, и у нее был доступ к его телефону. Ну зачем ей это?» «Зачем, зачем? Избавлялась от соперницы», — произнес недовольно внутренний голос. «Уже нет, мы развелись». «А вот тут-то я подвисла». «Как?» «Все очень просто». «Слушай, я не хочу сейчас говорить о ней, это долго». «А как же ребенок?» «Она не беременна». «Но... Эмма, пожалуйста». «Прости». «Как интересно. Всем же было известно, что она беременна. Потеряла ребенка, и из-за этого они развелись?» «Нет. Мирон не похож на мужчину, который будет бросать по этому поводу женщину. Здесь что-то другое». Любопытство тут же подняло голову. «Но что-то мне подсказывает, что кроме новости о моей беременности, в чате скоро появится информация и о разводе генерального». И о том, как так получилось, что его невеста больше не беременна. Стоит только подождать. Мы подъехали к дому, и я обернулась к Мирону. Он тоже посмотрел на меня, мягко улыбаясь. «Спасибо, что подвез. И не нужно никакой клиники. У меня в больнице хороший врач. А вот лабораторию, в которой можно провести тест ДНК, найди. Не хочу, чтобы ты сомневался, что ребенок твой». «Я тебе верю», — перебил Мирон. «А час назад сомневался». «Просто...» Он опустил голову, посмотрел на свои руки, а затем снова перевел взгляд на меня. Вздохнул. «Алена не была беременна от меня. Она вообще не была беременна. Соврала мне, чтобы я женился на ней. И теперь тема с детьми для меня...» Мирон скривился. «Болезненная. Но тебе я верю». Слушала его и недоумевала. «Неужели это правда? Как можно наврать про беременность? Алена совсем чокнулась. А Мирон? Как же мне его было жаль». Бедный. Даже не представляю, как он сейчас себя чувствует. Мне так жаль. А мне нет. Я не любил ее. Если бы не новость о ребенке, никогда бы на ней не женился. Вот и все правда. Ему больно об этом говорить. А еще в глазах мужчины был стыд? За что ему стыдно? За то, что поверил женщине, сделав ошибку. Я бы после такого больше никогда и никому не доверилась. А он поверил мне. Значит ли это? Нет, это ничего не значит. Прости, не буду приглашать на чай. Правда, устала. Ничего. Позволь мне завтра приехать с утра за тобой. Отвезти на работу. Пожала плечами. Не стоит. Тебе далеко до меня ездить. Придется рано встать и собрать все пробки по дороге. Ничего страшного. Усмехнулся мужчина. Смотри сам. Я выхожу в 7:10 утра. Так что приезжай, если захочешь. Обязательно захочу. Пока. Пока. Сказал он и поддался вперед, слегка касаясь моих губ в осторожном поцелуе. Гормоны тут же взбушевались, как и тело. Оно вообще зажило своей жизнью. Я потянулась за губами Мирона. Как же мне их не хватало. Да пропади пропотом весь этот мир. Можно же мне хоть немного счастья. Целовались недолго, пару секунд от силы. Но было так приятно, так хорошо, что не захотелось выходить из машины. Но надо, нельзя обманываться. Нельзя. Хватит с меня боли. Мне одной хорошо и спокойно, а если Мирон хочет участвовать в жизни нашего ребенка, я не буду вставлять палки в колеса, ведь он как-никак родной отец. Отстранилась. «Я пойду», — сказала и вышла из машины, чтобы наша небольшая близость не переросла во что-нибудь еще. Шла к подъезду, не оглядываясь, и, кажется, даже не дыша, и как только оказалась в квартире, облокотилась спиной о дверь, прикрывая глаза и чувствуя, как губы расплываются в довольной улыбке. Но хорошее настроение длилось недолго. Подогрев себе ужин, Я устроилась в гостиной на диване перед телевизором с тарелкой спагетти и отбивными. По телевизору шла какая-то передача про эстрадных звезд. Краем глаза заметила, как телефон, лежащий сбоку, засветился. Посмотрела на него, замечая иконку с рабочим чатом. Началось. Взяла телефон, сердце забилось немного быстрее. Разблокировала экран и вошла в чат, думая, ну все, сейчас всем будет известно про мой обморок. Но нет. На повестке обсуждений было две новости. Первая – генеральный директор развелся, и теперь он снова самый завидный холостяк в компании. Вторая – подготовка к предстоящему корпоративу в честь дня основания корпорации. И, конечно же, первая новость затмила вторую. В основном писали женщины. Чего только они не наговорили про брак Мирона, да и самого генерального. А еще все свободные женщины в компании стали тщательно готовиться к мероприятию, которое состоится через месяц. Многие надеялись окрутить генерального и стать новой миссис Дементьевой. И чем больше я читала чат, тем неприятнее мне становилось. Ревность, будь она неладна. А собственнические инстинкты так и кричали. «Это мой мужчина. Руки прочь!»